Камеры отперли только в полдень. Во дворе было жарко от июльского зноя. Подле сарая земля была взрыхлена, и валялось несколько комков негашенной извести. 9 раз в течение часа прошел Уальд мимо этого места. Шаг другой, и оно уже позади. И каждый раз он видел, лишь он один видел, все как есть, до самого желтого дна ямы, залитой асфальтом. Видел голое тело, прикрытое едким известковым саваном, видел руки в наручниках, синюю распухшую шею и выкатившиеся глаза. И он удивлялся, что там не было креста, который некогда ведь стоял между двумя разбойниками. Теперь он был ближе к небу, с тех пор, как видел лишь малый его клочок над тюремным двором, с тех пор, как спустился в такие бездны человеческой жизни, из которых в полдень видны звезды. Он действительно чувствовал себя последним из последних. Несколько месяцев назад умерла его мать. Жена сменила фамилию. Закон отнял у него детей. То был страшный удар. К концу долгой, заполненной слезами ночи, он упал на колени. Тело ребенка подобно телу Господню. Я не достоин ни одного, ни другого. Состояние его души было ему непонятно. Минутами он верил, что ничто в мире не лишено смысла, тем паче страдания, и устремлялся к религии, но потом возвращался вспять, и с глубоким разочарованием глядел, как то, что казалось благодатью, улетучивалось бесследно. Оставалась только тревога. Но тревога не могла слишком долго жить в человеке, сломанном и смертельно измученном. Тревога — это всегда какой-то, пусть небольшой, остаток сил и жажда борьбы. Оскар уже не хотел бороться. Он покорился. И тогда он нашел истинное сокровище, о котором никогда бы не догадался прежде — смирение. Он укрыл его в своей душе, словно то было семя новой жизни. Как-то раз в эти дни шедший позади него узник прошептал: «Мне жаль вас, Оскар Уальд. Вы должны страдать больше нас». Потребовалось невероятное усилие воли, чтобы не обернуться на этот неожиданный голос сочувствия. Молчать, однако, было неприлично, и он тоже шепотом ответил: «Нет, друг мой, мы все страдаем одинаково». Надзиратель заметил их разговор. «С-33 и С-48, выйти из шеренги!» Допросив каждого отдельно, начальник тюрьмы не знал, кого наказать строже. Каждый признавался, что это он первым нарушил молчание. В конце концов, обоих наказали 2 неделями карцера. Уальд вышел из карцера преображенным. Он больше не думал о самоубийстве, желание смерти оставило его. Нежданно-негаданно он узнал, что кто-то думает о нем, кто-то, с кем он не знаком, кто-то, для кого он лишь страдающее существо, и, более того, узнал, что может отплатить тем же. В простом факте, что 2 человеческие существа в порыве жалости склонились друг к другу среди всей этой скорби, казавшейся неотвратимой, можно было почерпнуть уверенность, что не все напрасно, что есть силы, способные очистить душу мира от жестокости и злобы. До сих пор, кроме тех мгновений, когда слово, жест, выражение лица, посещавших его друзей, показывали ему, что еще не все нити порваны между ним и жизнью, за весь долгий срок тюремного заточения не было ни единого часа, подарившего ему сочувствие. И именно оно оказалось теперь единственной точкой опоры для всего распавшегося его бытия. С той поры, когда он разделил свое страдание с толпою серых братьев, ему чудилось, будто сердце его расширилось, будто свежая сила оживила его воображение. Не означало ли это приближение к Христу? чье воображение было стойко и всепроникающе, как огонь. Христос понимал проказу прокаженного, слепоту слепого, жестокую алчность тех, кто живет для наслаждения, понимал особую нищету богача. В это время у Уайльда было несколько книг. Софокл, Данте, немного современной поэзии. Все это он забросил ради Евангелия на греческом языке, которое прислал ему Росс. Каждое утро, покончив с уборкой камеры и чисткой посуды, в которой приносили пищу, он гордился, когда удавалось довести до блеска облезлое олово, он читал отрывок из Евангелия, 10-12 стихов. Греческий язык возвращал непостижимую свежесть словам, которые в проповедях пасторов покрылись плесенью. Как будто выходишь из тесного темного дома в цветущий лилиями сад. Он верил, что Христос говорил по-гречески, что он слышит подлинное звучание его слов, и с наслаждением думал, что Хармит мог бы его слушать, Сократ мог бы с ним спорить, и Платон мог бы его понять. Он изумлялся тому, что из дома назарецкого плотника вышла личность бесконечно более великая, чем любая из созданных мифом или легендой личность, чьим предназначением было открыть миру мистический смысл вина и красоту полевых лилий, открыть такими средствами, которых не ведали ни в долинах Кеферона, ни на лугах Энны. Этот путь, однако, не вел Уайльда ни выше, чем на какой-нибудь приятный холм, озаренный светом луны, овиваемый ароматами цветущих долин. Не было никаких признаков того, что теперь он больше, чем когда-либо мог ожидать помощи от религии. Вера, которая других ведет к незримому, у него всегда останавливалась на вещах, доступных зрению и осязанию. Чем беднее становилась действительность, тем слабее была его вера, разумеется, вера в мир. Его отношение к религии никогда не достигало большей глубины, чем в то время, когда у него появилась мысль основать братство неверующих с особым культом, пред алтарем, на котором не горит ни одна свеча, священник с неведающим покоя сердцем будет служить мессу на дня священным хлебом и кубком без капли вина. Мысль эта возникла в Рединге. Изведав смирение, узнав сочувствие и, наконец, вступив в общение с греческим текстом Евангелия, оживившим его увядшую восприимчивость к прекрасному, Оскар Уайльд все же преобразился. В душу его вошло немного света. Новый надзиратель галереи С. Мартин познакомился с ним уже как с человеком, которому не чужда улыбка. Когда Мартин впервые открыл дверь камеры, узник стал спиной к нему. Надзиратель сказал «Добрый день», и тогда на него глянуло лицо, на котором улыбка побеждала удивление. Трудно объяснить, сколько ласки могут вместить эти два слова, которые на всем белом свете говорят и повторяют с таким равнодушием. Приветствие это было столь неожиданным, что Уайльд ничего не ответил и лишь стоял в недоумении, пристально глядя незнакомцу в глаза. С минуту оба они смотрели друг на друга, и это было началом их приятельских отношений. Не без влияния друзей Уайльда мрачный Айзексон ушел из Рединской тюрьмы, и его место занял степенный добродушный майор Нельсон. С-33 узнал об этом, когда ему принесли сенник, весьма убогий на взгляд людей по ту сторону тюрьмы, но для человека, пролежавшего несколько сот ночей на твердых досках, то был почти предмет роскоши. Он получил также книги, бумагу, перо, чернила. стол соорудил себе сам, кладя свою дощатую койку на два табурета. Ему разрешили по вечерам иметь свет, маленький газовый огонек.